объявила, что сокровища Трои находятся в Москве. Златообильные микены. В области археологии, как пишет немецкий писатель Керам, Шлиман достиг трех вершин. Первой были сокровища царя Приама. Второй стало открытие царских погребений в Микенах. А в феврале 1876 года Генрих Шлиман устремился в Микены, древнейший город Греции. По договору с греческим правительством все найденные немецким археологом предметы должны будут стать собственностью греческого народа. Именно на Микенском акрополе, по предположению ученого, должны были находиться могилы Агамемнона, Эвримедона, Кассандры и других древнегреческих героев. В конце июля Шлиман приступил к раскопкам, а уже 7 августа сосредоточил свое внимание на внутренней части акрополя. Его опытный глаз отметил сразу же своеобразную впадину, находившуюся справа от знаменитых львиных ворот, и знаменитое скопление щебня. Через несколько дней рабочие вскрыли ряд горизонтально стоявших плит, перекрытых такими же хорошо отесанными плитами, которые образовывали круг. А внутри этого круга, чуть ниже, были найдены надгробные стелы, покрытые древними рельефными изображениями. Эти изображения представляют сражающихся на колесницах людей, сцены охоты и орнаменты различного характера. Странный каменный круг Шлиман принял сначала за скамью, на которой восседали отцы города во время совещаний и судебных заседаний. По предположениям ученых, каменный круг сначала, видимо, служил местом захоронений, и только позднее стал местом совещаний. В Микенах Шлиман открыл 5 знаменитых гробниц, находки из которых своими художественными достоинствами ослепили весь ученый мир. Сам Шлиман писал впоследствии: «Все музеи мира вместе взятые не обладают и 1/5 частью этих богатств». Действительно, лишь намного позже, уже в 20 веке, его превзошел знаменитый клад из гробницы египетского фараона Тутанхамона. Погребенные в микенских гробницах люди принадлежали к высшим слоям общества, а может быть, были правителями его. Вместе с ними было положено в гробнице много вещей, которые служили им при жизни. Но большая часть предметов была сделана специально для погребальной церемонии. Из золота были выполнены диадемы, покрывающие лица усопших маски, нагрудники, наплечники, пояса. Тонкие золотые маски сначала были выдавлены в форме, а потом отчеканены. Одежда усопших была покрыта бесчисленными золотыми пуговицами и другими украшениями. Первая гробница была разграблена еще в древности, и все же Шлиман насчитал в ней 15 золотых диадем, по 5 на каждом из 3 усопших. Кроме того, в ней были золотые лавровые венки и украшения в виде свастик. На полу гробницы лежало множество ножей из обсидиана, а также куски большой серебряной вазы с устьем, покрытым резьбой и толстым слоем позолоты. В другой могиле, где лежали останки 3 женщин, Шлиман собрал более 700 тонких золотых бляшек, на которых были выбиты самые разнообразные узоры, спирали, стилизованные цветки, изображения бабочек, медуз, осьминогов, листья растений, звезды. В таком же беспорядке лежали и застежки, сделанные из золота и драгоценных камней, а также множество золотых фигурок. Грифоны, львы, олени, пальма с львятами на макушке, лебеди, утки, сфинксы, кузнечики на тонких цепочках. На одном из скелетов была надета золотая корона с 36 золотыми листиками. Она украшала голову, уже почти обратившуюся в прах. А в четвертой гробнице археологическая экспедиция Шлимана обнаружила 5 больших медных котлов, один из которых был наполнен золотыми пуговицами. 68 золотых пуговиц без орнамента и 118 золотых пуговиц с резным орнаментом. Рядом с котлами лежал ритон, серебряная голова быка, высотой около 50 сантиметров, с крутыми, красиво изогнутыми золотыми рогами и золотой розеткой во лбу. Пасть, глаза и уши этого быка-ритона были покрыты толстым слоем позолоты. Возле этой головы лежали 2 другие, чуть меньшего размера, из листового золота. Одна из найденных золотых масок изображала овальное молодое лицо с высоким лбом, широкими дугообразными бровями, длинным прямым носом и удивительно маленьким ртом с тонкими губами. Но самой замечательной среди всех найденных оказалась одна маска, которая сохранилась гораздо лучше, чем все остальное. Она воспроизводит черты, испокон веков считающиеся эллинскими. Узкое лицо, длинный нос, большие глаза, крупный рот с несколько пухловатыми губами. У маски глаза закрыты, кончики усов чуть закручены кверху. Подбородок и щеки закрывает окладистая борода. Могилы были буквально набиты золотом. Но для Шлимана было важно не золото, хотя его было почти 30 килограммов. Ведь это могилы атридов, о которых говорил Павсаний. Это маски Агамемнона и его близких. Все говорит за это. И число могил, и количество погребенных. 17 человек, 12 мужчин, 3 женщины и 2 ребенка. И богатство положенных в них вещей. Ведь оно столь огромно, что собрать его мог только царский род. Шлиман не сомневался в том, что маска человека с бородой закрывала лицо Агамемнона. Позднейшие исследования показали, что маска была сделана почти за 3 столетия до рождения Агамемнона, но до сих пор она ассоциируется со знаменитым микенским царем и так и называется «Маска Агамемнона». Перечисленные выше находки говорят об баснословном богатстве властителей древних Микен, и недаром Гомер называет их «златообильными Микенами». Но в микенских гробницах было не только золото. В одной из могил Шлиман обнаружил большое количество бронзовых мечей, 87 штук, целый арсенал по тем временам. Выставленные в Афинском археологическом музее, они привлекают многочисленных посетителей и туристов. На парадном оружии микенских басилеев, инкрустированном золотом, серебром и чернью, чрезвычайно тонко выполнены различные узоры. Охота на львов и леопард, нападающий в зарослях тростника на диких уток. Золотой козлик из Ура. В 3-м тысячелетии до нашей эры шумерский город Ур был одним из крупнейших центров цивилизации, которая располагалась на территории современного Ирака. В эпоху своего расцвета Ур был многонаселенным городом с великолепными храмами, дворцами, площадями и общественными зданиями, а его жители, и мужчины, и женщины, любили украшать себя ювелирными изделиями. В 1920-х годах там начались археологические раскопки. Объединенная экспедиция сотрудников Британского музея и Пенсильванского университета руководил английский археолог Леонард Вулли, посвятивший исследованию этого района более 5 лет. На протяжении многих столетий из гробниц Ура было расхищено несметное количество бесценных произведений искусства и сокровищ. И все же экспедиции Вулли удалось найти две непотревоженные грабителями гробницы, находки в которых произвели сенсацию в мире. Перед глазами членов экспедиции предстала неожиданная и поразительная картина сложного погребального ритуала. В углу огромной ямы, глубиной около 10 метров, был устроен каменный склеп, в который помещали тело умершего владыки. С ним оставалось несколько приближенных, которых тоже умерщвляли, прежде чем положить склеп. Затем на дно огромной усыпальницы, устланной циновками, по наклонному спуску сходили те, кто добровольно отправлялся с покойным царем в загробный мир. Жрецы, руководившие всем погребальным ритуалом, военачальники со знаками отличия, дамы из придворного гарема в роскошных одеждах и драгоценных головных уборах, слуги, музыканты, рабы. Следом за ними въезжали повозки, запряженные ослами или быками, а замыкали шествие воины, которые становились на страже у входа в гробницу. Все участники траурной процессии занимали отведенные для них места на дне могильного рва, и после заключительного священнодействия каждый выпивал чашу со смертоносным напитком и погружался в вечный сон. В результате многочисленных раскопок из одной из гробниц были извлечены золотые и серебряные статуэтки, посуда, оружие и инкрустированные ювелирные украшения. Найденные в гробницах правителей Ура изделия из драгоценных металлов свидетельствуют о высоком мастерстве шумерских ювелиров еще в середине 30 века до нашей эры. К этому времени мастера Южного Двуречья уже в совершенстве освоили технику обработки золота и серебра, умели делать из них сплавы, чеканить, ковать и инкрустировать их цветным камнем, украшать зернью и тончайшим филигранным кружевом. Драгоценные металлы доставлялись сюда караванами из Ирана, Малой Азии, с Армянского Нагорья, а лазурит — из Бадахшанского месторождения на Памире. Ювелиры Шумера прекрасно чувствовали природные особенности материала и с большим вкусом выявляли его красоту в своих изделиях. Одним из шедевров шумерского ювелирного искусства является статуэтка, изображающая стоящего на задних ногах у священного дерева козлика. Передними ногами он упирается в ствол дерева, и вся его фигура в высоту достигает 50 сантиметров. Таких статуэток было две, а нашли их в самой грандиозной во всем некрополе Ура-гробницы. Одна из статуэток сейчас выставлена в Британском национальном музее, другая хранится в университете в музее Филадельфии. Ученые считают, что эти золотые козлики символизируют какой-то очень древний миф, содержание которого до нас не дошло. Но в свое время он, видимо, был широко известен. Фигурки козликов поддерживали особый стол для жертвоприношений. Внутри козлик имеет деревянную, покрытую слоем битума основу, поверх которой потом и была наложена внешняя оболочка. Голова, тело и ноги козлика окованы золотым листом, инкрустированным лазуритом и перламутром. Таким способом древние мастера выделили его выступающие лопатки, а также глаза, бородку и витые рога. Живот козлика выполнен из серебряной пластинки, искусно сделанные и все остальные детали, например, завитки шерсти на спине и боках, вырезанные из маленьких гравированных кусочков раковин, воткнутых в битум. Подставка самой статуэтки украшена серебряными полосами и красно-розовой мозаикой. Золотое дерево, к которому серебряными цепочками прикованы передние копытца козлика, высоко поднимает изогнутые ветки с изящными цветами и листьями. Излюбленное шумерскими художниками цветовое созвучие сияющего золота с холодным мерцанием синего лазурита и нежными переливами перламутра рождает яркий декоративный эффект. Но так золотой козлик Изура, сильно пострадавший от многовекового пребывания в земле, стал выглядеть только после скрупулезного труда реставраторов. Стела со сводом законов царя Хаммурапи. Реально существовавший и в то же время легендарный царь Хаммурапи правил в 18 веке до нашей эры. Он был самым знаменитым и прославленным царем Вавилонии, а точнее сказать, древневавилонского царства. Но наука долгое время не выделяла его из ряда других выдающихся лиц вавилоно-ассирийской истории. Лишь для библиологов он представлял интерес, так как имя его считалось тождественным библейскому Амрафелу. Следовательно, сам Хаммурапи был одним из четырех восточных царей, взявших при счастливом набеге на Палестину в плен Лота, племянника Авраама. Исторических сведений о Хаммурапи долгое время было очень мало. О его личности и времени его царствования сообщали только гимны, примерно 10 небольших надписей на вещественных памятниках и около 50 писем царя к его вассалу или наместнику. Да и эти исторические свидетельства показывают нам царя уже возмужавшего, со вполне сложившимся характером. Как писал русский профессор Волков, это был правитель, который вполне усвоил политические задачи своего времени и решительно приступил к их осуществлению. Свергнув чужеземное иго и объединив разрозненные силы Вавилонии, он решился и на расширение территории своего царства за счет соседних государств. В результате военных походов Хаммурапи объединил в своих державных руках большую часть тогдашнего цивилизованного мира, распространил свое влияние почти на всю территорию Месопотамии и Элама, на Ассирию и даже Сирию. Продуманная система политических союзов помогла ему разгромить противников, причем нередко чужими руками. В конце концов Хаммурапи расправился и со своим главным союзником, царем северного государства Мари. Кроме успешной внешней политики, Хаммурапи преуспел и на поприще внутреннего управления Вавилонии. Именно этой своей деятельностью он более всего и прославился. Прославивший царя Хаммурапи свод законов был открыт французской научной экспедицией, которая в 1897 году начала раскопки в том месте, где некогда стояли Сузы, столица древнего Элама. Участники экспедиции, возглавляемой де Морганом, уже имели на своем счету целый ряд ценных находок, как вдруг в декабре 1901 года они наткнулись сначала на большой обломок из диорита, а через несколько дней откопали еще два обломка. Когда все три обломка приложили друг к другу, из них составилась стела высотой в 2 метра 25 сантиметров, а ширина ее равнялась 1 метру 65 сантиметрам, вверху до 1 метра 90 сантиметров внизу. Когда стелу привезли в Париж и выставили в Лувре, ее изучением занялся ученый-ассиролог Шейль. Для первого исследователя это было делом нелегким. Шейлю, а впоследствии и другим ученым, пришлось иметь дело с трудностями юридического и филологического характера. но результатом их исследований стали дешифровка, перевод